Глава 11. «Аринель!» Привлек король внимание, передавая бокал холодного вина. Королева тоже налила себе освежающий напиток и отошла к окну. «Я заметил, что ты очень тесно общаешься с лордом Айкльдом. Это неприемлемо!» «Очень тесно?» Не поняла я, хлопая ресницами. «Он свекор моей лучшей подруги. И что значит неприемлемо?» «Он тебе в отцы годится. Не стоит строить романтических иллюзий. Я понимаю, что ты подсознательно ищешь себе взрослого и сильного защитника, но он тебе не подходит. После всего, что ты пережила и...» Аринель замялся, ища подходящее слово, а я вмиг вспыхнула. «То есть объявлять на всю страну о поиске женихов для вашей любимой дочурки — это нормально? После всего, что я пережила?» Я повысила голос и сделала шаг вперед, ткнув короля бокалом в грудь. «Вы с такой легкостью решаете мою судьбу? Кто вам дал право управлять моей жизнью? Решать, кому я подхожу, а кому нет? Неделю, как отец, решили и вы найти свою выгоду? Кому вы отдадите меня замуж? Тому, кто будет выгоден для империи, кто укрепит ваши позиции? Вы поэтому рассказали свою жизнь? Рассказали о своем браке и как выбирали побратимов, чтобы я оценила и была готова к такому же?» Я надвигалась на короля целого королевства Авила, на сурового, но справедливого, на того, в чьих руках власть и сила. Но Остапа понесло, и остановить корабль, подплывающий истерики, было невозможно. Аринель отступал, выпучивая глаза, и багровея с каждым словом сильнее. На лбу отчетливо запульсировала жилка, ноздри с яростью раздувались. Кажется, я перегнула палку, и мне сейчас нехило так прилетит. Если вы думаете, что сможете побыстрее сплавить меня в руки ваших эльфов, то сильно ошибаетесь. Я лучше умру, чем лягу под одного из вашей расы. Дверь с шумом хлопнула, я вздрогнула и повернулась, сталкиваясь с аметистовыми глазами Арвана. Его лицо закаменело, он поджал губы и перевел взгляд на короля. «Я не выбираю тебе женихов и сказал, чтобы защитить тебя!» Пробормотал Аринель, сдувшись. «Я никогда не поступлю с тобой так, дочка!» Мужчина будто уменьшился в размерах и отступил. Меня же трясло. Я и так вывалила все, что думала. И почему-то то, что это услышал Арван, мне было неприятно. Хоть мой гнев был направлен на короля и эльфов в целом, я будто ударила Арвана под дых. «Я лишь хотел, чтобы все знали, ты под защитой короны, чтобы не дурили голову молодой и наивной девушке, только окончившей академию. Я знаю, какими бывают молодые мужчины, и хотел тебя уберечь. Прости меня, дочка». Эльф поднял потухшие глаза на меня. Теперь мне стало стыдно за сказанные слова. Теперь и он надумает, что я не хочу и его принимать как родственника, потому что он эльф. «Мне нужно поговорить с Арваном. Анариан, проводи Аринель в зал и побудь ее спутником», — попросил король. Опять захотелось поплакать, но я лишь кивнула. Позволила Анариану уложить мою руку на сгиб своей руки и вывести из комнаты. Смотреть на графа я просто не могла. Перед ним было мучительно стыдно. «Поэтому ты хочешь уплыть на север?» Небрежно бросил Анариан, заходя в бальный зал. Пока нас не было, аристократы вовсю веселились, пили вино и танцевали под зажигательные мотивчики. Я остановилась и посмотрела на принца. Откуда он узнал? Только демон уже сказала. Неужели услышал? Пытливо разглядывала красивое лицо молодого эльфа, пытаясь понять, друг он или враг. На севере моя подруга. Она беременна и спрашивала, когда я смогу ее навестить. Ответила полуправдой, и мы вновь пошли вперед. «Я могу тебе помочь», — хмыкнул принц. «Один из кораблей отплывает завтра на север. Для тебя найдется местечко». «С чего бы тебе помогать мне?» Я вновь остановилась. «Я помогаю не тебе, а маме. Ей неприятно твое присутствие», — ответил эльф. «И мне бы порадоваться, что не соврал. Я ведь и так знала, что не нравлюсь королеве». «Во всяком случае, это честно», — хмыкнула грустно. «Спасибо. Уплыву сама через луну. А матушку свою можешь успокоить. Я тоже не жажду оставаться во дворце среди всех этих эльфов». «Твой жених тоже эльф. Как же ты с ним спишь, если тебе так неприятны мы?» «Это не твое дело». Получилось грубо, и принцу не понравился ответ. Он нахмурился и нагло приблизился. Я отступила, чувствуя за спиной холодный мрамор колонны. Дыхание перехватило, сердце учащенно забилось, меня бросило в холодный пот. «Отойди, пожалуйста». «Хочу кое-что проверить», заявил Анариан, выставив одну руку вперед, прижав ладонь к колонне возле моей головы. Он хотел поцеловать. Я видела, как он медленно склоняется, при этом внимательно отслеживая мою реакцию. «Отойди!» Рявкнула на самом деле, пискнула и пихнула его по груди. Меня изрядно колотило, спазм сдавил горло, не давая вдохнуть. «Вы слышали мою невесту, ваше высочество? Не думаю, что нам нужен скандал», — отчеканил холодным голосом Арвен. «Интересная реакция на невинный флирт», — опешив, пробормотал Анариан и сделал шаг назад. Он не стоял так уж близко, не лапал, лишь склонился. Если бы я могла в этот момент думать, возможно, можно было бы просто сделать шаг в бок и выбраться из закутка. Хотя и закутком колонну в углу сложно назвать. Со всех сторон все проглядывается, и гости уже вовсю разглядывают белую, как мел, меня. Глупо вот так себя вести, трястись от того, что мужчина ворвался в мое личное пространство. Я сама это понимала, но и поделать ничего не могла. Жаль, в этом мире нет психологов, которые бы смогли объяснить, как справиться с этими паническими атаками. За 5 оборотов в академии я смирилась, решив, что нужно просто время. Но сейчас среди гостей, ректора и демонов мне не хотелось выглядеть такой странной, испуганной и дергающейся. «Ты как?» Арвен хотел обнять меня. Видела, как он вытянул руки, но безвольно их уронил обратно. «Все хорошо, просто устала». Отмахнулась и взяла его под локоть. «О чем говорили с королем?» «О тебе. Он спрашивал о будущем бракосочетании. После твоего громкого заявления у него появились сомнения. Он спросил напрямик». Сухо ответил Арвен. «Потанцуем?» Ректор потянул в центр зала, как раз заиграла красивая и спокойная мелодия. «Свадьбы не будет?» Раз король понял, что я не жажду выходить замуж за эльфов, то отменил все? Или Арвен сам отменил все? Осознание, что, возможно, я избежала ярма в виде брака, должно было меня обрадовать, но вместо этого стало обидно. Вот и походила невеста ректора. Все-таки я дура. Меня расстроило, что расстроилась моя фиктивная помолвка. «Если ты хочешь жить во дворце под опекой отца, то мы можем отменить свадьбу», — через время спокойно сказал мужчина, прижимая к своему корпусу. Я бываю не сдержанной в порыве гнева. Мне вновь стало стыдно. Я уткнулась лбом об его плечо. «Посмотри на меня!» Он остановился, перестав кружить, подняла голову, заглядывая в аметистовые глаза ректора. «Ты больше не боишься моих прикосновений? Чувствуешь мою руку?» Жар от ладони ректора дарил тепло в районе поясницы, и меня действительно не пугала его близость. Больше не пугала. «Да, но мы танцуем. Возможно, все дело в этом?» Я пыталась оправдаться, быстро облизав губы. «Попробуем проверить эту теорию. Закрой глаза». Эльф вновь повел меня в танцы. «Не бойся, мы среди тысячи глаз в центре дворцового зала. Твой отец сидит на троне и смотрит на нас. При всем желании причинить тебе вред я не смогу». «Я знаю, просто что вы хотите сделать?» У меня от его тихого голоса мурашки и небольшой жар в груди. Наверное, от страха, но никакой трясучки или спазмов. «Закрой глаза!» — повторил он свою просьбу. Я повиновалась, медленно прикрыла веки. Мужчина продолжил нас плавно кружить по паркету, и первое время ничего не происходило. Лишь теплая рука за спиной и еще одна держит мои пальцы. Почувствовала теплое дыхание на щеке, а потом легкое касание губ Арвана к скуле. Сжала пальцы, сбиваясь с шага. «Не бойся, мы проверяем теорию, помнишь?» Прошептал граф, кивнула. Он переместил мою руку к себе на плечо. «Обними меня, ближе». Я вновь наступила ему на ногу, прежде чем выполнила просьбу и сомкнула в замок пальцы на шее мужчины. Но Арвен даже не сошипел, продолжил кружиться, смыкая свои руки за моей спиной на талии. «Все хорошо?» «Да, кажется», — пробормотала я. Легкая дрожь прошлась по спине и плечам. «Подними голову. Нет, не открывай глаза». «Что вы задумали?» «Попробуй просто дышать», — прошептал он и прижался губами к моим сомкнутым губам. Я все-таки сбилась с шага и остановилась. Ректор не напирал, стоял и ждал моих действий. Осторожно приоткрыла рот и лизнула его сухие губы. Мне самой было интересно проверить. Да и чего греха таить? Я хотела поцеловать ректора где-то в глубине души. Все 5 оборотов. Арвен тоже приоткрыл губы, позволяя мне полностью управлять этим сладким процессом. Мы не углублялись, лишь изучали, проводя по губам друг друга. Осмелев, я протолкнула язык в рот мужчины, сталкиваясь с его языком. Граф шумно вдохнул, притянув ближе. Как только я почувствовала бедром его вставший колом орган, тут же дернулась назад, отскакивая, как ужаленная. Музыка давно смолкла. Все смотрели на нас. За эти несколько секунд я совершенно забыла, где нахожусь. Король встал с трона и громко захлопал, отвлекая всех на себя. Я испуганно заозиралась. Арвен же притянул обратно, приобнимая. «Хочешь, уйдем?» — прошептал он, поглаживая спину. «Очень». Мужчина кивнул и повел меня вперед. Он подошел к постаменту, поблагодарил короля и извинился за нас, прикрывшись усталостью молодой невесты. Король вновь толкнул речь о своем счастливом обретении, поздравлял нас и напомнил всем, что я под защитой короны, и любое посягательство на принцессу будет караться по всей строгости закона. Эта речь была другой. Теперь аристократы 100 раз подумают, прежде чем приблизятся ко мне. Почему нельзя было сразу так сказать? Непонятно. Я присела в реверансе перед королем и королевой. Поблагодарила их и даже улыбнулась эльфийке, поймав немного заинтересованный взгляд от нее. Может быть, Анариан сказал ей, что я не хочу быть в их семейке, и она расслабилась? Очень на это надеюсь. Подожди. Я остановила Арвена у самых ворот. «Тиара, она не моя. Нужно вернуть». «Ты обидишь короля», — не согласился граф. Я развернулась и зашла обратно во дворец. Оттуда как раз выходил Анариан. «Ваше высочество, вы можете передать это королю?» Сунула тиару в руки принца и, не дав ему опомниться, выбежала обратно к Арвену. Дома ректор проводил меня до комнаты и остановил у двери. «Тебе было не противно целовать меня?» Вспомнил он о нашем странном танце. «Нет». «И то, что я тебя касался, тебя это не пугало?» Мотнула головой, не понимая, к чему он клонит. Мужчина сделал шаг, прижимая меня к двери. «Сейчас я тебя пугаю?» «Немного». Я соврала. Ректор волновал своей близостью. Страха не было, лишь непонятное и давно забытое чувство трепета в районе живота и груди. Когда ты понимаешь, что может последовать следом, и ожидаешь сорванного поцелуя. Да и целовалась я с парнями в академии, только там я была на своей территории, а здесь, в доме ректора, убежать не смогу, если вдруг что. Арвен придержал за талию и развернулся. Теперь он был вжат в дверь, а я стояла очень близко к нему, но имела возможность отступить. «А так?» Я улыбнулась, замотав головой. Не знаю, что пытается проверить эльф, но меня даже забавляет его попытки прощупать почву. Мужчина завел руку за свою спину и дернул ручкой, открывая дверь в мою комнату. «Не хочешь проверить границы своего страха?» Арвен отступил, заходя спиной в спальню. «Обещаю, я не трону тебя». «Не думаю, что это хорошая идея». Веселье закончилось очень быстро. Конечно, какой мужчина захочет брать в жены фригидную истеричку? Вряд ли он настоящий святой, что готов жить, пусть с фиктивной, но с женой без интимной части. «Хочешь всю жизнь жить в страхах прошлого? Твоих мучителей больше нет, они все мертвы. Лишь ты сама живешь прошлым, лишь сама держишь себя в оковах. Из-за этого страдает твоя магия, не говоря уже о душе. Маг созидания тесно связан со своим душевным равновесием. Впрочем, как и все эльфы. Ты наполовину эльф. Явных признаков нет, но в тебе течет кровь детей природы. Теперь, зная о твоем происхождении больше, я могу помочь раскрыть твою магию и отпустить прошлое, но только после твоего согласия». Арвен обошел меня и зашел к себе в комнату. Постояла минутку, ошарашенная его словами, и медленно направилась в ванную. Эльф был прав. То же самое говорил и мой куратор по поводу того, что магия не раскрывается из-за моих страхов. Правда, он считал, что дело в моей молодости. Но что, если все дело в том, что я эльф наполовину? А все про эльфов знают только эльфы. И один из них предлагает помощь. Сняв платье и белье, встала под душ. Я довольно долго раздумывала над словами ректора. Искупалась, переоделась в закрытую пижаму, но так и не ложилась. Ходила из стороны в сторону, то за книгу возьмусь, то за край покрывала. Собрала волю в кулак и, уверенно открыв дверь своей комнаты, выскочила в коридор. Возле двери графской комнаты запал иссяк. Сделала глубокий вдох и постучалась.